Непосредственное общение накладывает свои обязательства, и первое из них – соблюдение мысли. Оно нелегко, ибо открытое пространственной мысли сознание может воспринимать мысли разной природы. Нежелательные выбрасываются тотчас же, на них останавливаться нельзя. Следовательно, контроль усиливается и становится непрерывным. Слишком уж много вокруг желающих внушить самые позорные мысли. Словно в огромной аптеке, где наряду с жизнедателями и полезными лекарствами имеются и яды. Пространственная зараза требует осмотрительности. Когда из микрокосма удалены элементы, не созвучные с явлением света, опасности нет.